Сейчас мы тебе дверь взломаем и тебя скапаем. 15 лет получишь, сука, 15! За что? Я тебе сейчас аварийку вызову. Да, я тебя убью. Хуй тебя! Квартиру заберу.